На ногах красные пятна остались и только к вечеру сошли. Теперь о домашнем учении больше не говорят. Выражение это вовсе из употребления вышло. Туда ему и дорога. Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий, чуть они с него сойдут. Только, хоть я с такой мыслью выросла, не думайте, будто я это считала правильным. Так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, не об учении думает. И все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтоб еще на это силы тратить. Быть женой Джо? Ха, в задницу! Да и что такое семейная жизнь? Думается, у всех по-разному, но только нет такого брака, чтоб он изнутри был, каким со стороны кажется. Уж поверьте мне, то, что люди со стороны видят, и то, что на самом деле есть, это обычно не ближе дальних родственничков. Иной раз жуть берет, иной раз смешно, а чаще, как и все остальное в жизни, и жутко, и смешно. Люди вон думают, Джо был алкоголиком и бил меня, а может и детей, когда напивался. Они думают, что один раз переложил, и я его на тот свет спровадила. Да, правда, что Джо пил и иногда отправлялся в Джонспорт на собрание анонимных алкоголиков. Только алкоголиком он был не больше меня. Каждые 4-5 месяцев пускался он в загул, чаще с дрянью вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса. Вот они-то настоящие алкоголики были. А потом к спиртному и не прикасался, если не считать глотка другого, когда он вечером домой возвращался. Глоток другой, и все. Когда у него бутылка была, он любил ее на подольше растянуть. Настоящие алкаши, каких я знавала, заполучив бутылку, тут же ее вылакивали, чтобы в ней ни было. Джим Бим, Олд Дьюк или там антифриз через вату процеженный. Настоящая пьянь только об одном думает — прикончить бутылку в руке и стащить ее с неба, если выйдет. Нет, алкоголиком он не был. Только его устраивало, чтобы люди так думали, будто он им побывал. Это ему помогало работу найти, особенно летом. Отношение к анонимным алкоголикам за эти годы переменилось. Я знаю, теперь про это куда больше говорят. Но одно прежним осталось. То, как люди стараются помочь тому, кто наплетет, что он сам себе помогает, в поте лица старается. Джо целый год в рот капли не брал. На людях, то есть. И в Джонспорте в его честь вечер устроили. Преподнесли ему торт и медаль. Вот как. Ну, и когда он приходил наниматься к летним приезжим, то сразу же говорил, что он исправившийся алкоголик. «Если не возьмете меня из-за этого, — говорил он, — я на вас в обиде не буду, а не признаться не могу. Я больше года хожу на собрание общества анонимной алкоголики, а там нас учат, что без честности не бывает трезвости». И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думается, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется и не сдается,